Это чтобы я предал свою планету, своих братьев по ремеслу и соратников, своих боевых друзей и собутыльников, возопил двуглавый Юл и произнес нормальным голосом. С удовольствием. Но вот в чем загвоздка, господин флагман. Едва ваши эскадры появятся в окрестностях кроваво-красной протуберы и мертвенно-синей некриды, как вас засекут сторожевые аванпосты и поднимется объединенный флот планеты негодяев, начнется преогромнейшая драка. Положим, что вы и одолеете. Я в жизни своей не встречал таких отчаянных ребят, как земляне. Но вы плохо знаете великого Спрута. К тому времени, когда вы высадитесь, его уже и след простынет, и доктора Итай-Итай вместе с ним. Вот так-то, господин флагман. Нет, через аванпосты пройдет только черная пирая. Ее уж там знают и помнят, мою прикантиночку. Флагман Макамбер взглянул на Атоса и Арамиса, и мушкетеры согласно кивнули. «Тогда предлагаем еще один план, последний», — сказал прославленный космолетчик. «Мы возвращаем вам черную пираю и ставим на ней электронную машину. И мы даем вам экипаж. Только зачем вам обязательно К, Ки и Ку? На этот раз к планете негодяев с вами пойдут земляне. Ваш новый квартирмейстер — это я. Ваш новый канонир — это Атос. И ваш новый борт-радист — это Арамис». Галя прижала пальцы к губам, чтобы не закричать от ужаса. Двуглавый Юл ошеломленно вертел левой головой. Даже правая голова широко раскрыла единственный глаз. «Когда пирая пересечет орбиту Плутона, вы сообщите великому Спруту, что потерпели аварию», — продолжал между тем флагман Макамбер. «Вы сядете на свое обычное место на космодроме. Вы пригласите на борт агентов великого Спрута для приема груза. Дальше будем действовать по обстоятельствам. С момента старта и до момента возвращения на Землю командовать буду я. При малейшем неповиновении — расстрел на месте по законам глубокого космоса». «Эка вы как круто загибаете!» — проворчал двуглавый Юл. «И учтите, двуглавый», — продолжал флагман, — «никаких дурацких штучек. Без нас вам чудо-доктора не видать, как...» Он хотел сказать про уши, но запнулся и махнул рукой. «Словом, я предвижу, что нам предстоит проникнуть в святая святых великого Спрута». «Эх!» — произнес двуглавый Юл сквозь зубы. «Знали бы вы, что если бы не обернулось все так, я бы сию секунду вас всех здесь на месте бы порешил». «Знаем, знаем», — нетерпеливо отмахнулся флагман Макамбер. «Не хвастайтесь. Не то мы примем меры. Например, посмотрим, что у вас там под черной повязкой на правой голове». «Ладно, ладно», — проворчал двуглавый Юл. «И так ясно, что ваша взяла. Собственно, такой план подходит мне больше всего. С вами, ребята, мы горы своротим. Одному бы мне, конечно, не справиться. Так когда выступаем?» Флагман Макамбер открыл было рот, чтобы ответить. Но Арамис вдруг перебил его. «Скажи-ка, двуглавый», — произнес он, — «а правда, что доктор Итай-Итай может оживлять мертвых?» Все посмотрели на него. Головы двуглавого Юла переглянулись и тоже уставились на Арамиса. «Вот пострел, и тут поспел», — сказала левая голова. «Ты-то что в этом понимаешь?» «Правда это или нет?» — своим холодным, как полярная ночь, голосом спросил Арамис. «Да говорили что-то такое», — неохотно ответила левая голова. «Болтали у нас в кабаках и тавернах. А тебе-то что?» «Откуда ты знаешь про доктора, Арамис?» — вскинулась Галя. Но Атос положил ей на плечо руку, и она замолчала. «Так это правда или нет?» — спросил флагман Макамбер. Левая голова сморщилась, и двуглавый Юл почесал у нее в затылке. «Ну что вам сказать? Был такой прецедент. Точно был. Лет 300 назад. У Великого Спрута есть такой вроде бы секретарь, старикашка Маэс. Ну, однажды веселый клоп, есть у нас один такой, пришел с богатым грузом, а Маэс этот его при расчете обжулил. Или что иное между ними вышло. Короче, веселый клоп вынул пистолет и всадил в Маэса всю обойму, 100 разрывных пуль. Маэс натурально лег и дымится. Веселый ударился в бега. Да не о нем речь. Я своими глазами видел, как Маэса собрали по кускам и утащили хоронить. А неделю спустя гляжу и этим самым глазам не верю. Опять Маэс шляется вниз головой и хобот свой высовывает. Так что выходит чудо-доктор и мертвецов воскрешает. Но вас-то это не больно касается, а? Его уже не слушали. Галя с восторгом и ужасом смотрела на Арамиса. Атос с нежной грустью смотрел на Галю, а маленький Етуркенжен-Серхив тихонько гладил Галины волосы. Флагман Макамбер внимательно разглядывал свои ногти. Арамис с трудом перевел дух. «Понятно», — проговорил он. «Так». Я в чудеса не верю, но вместе с нами на черной пирае пойдет Портос. Галя слабо ахнула. Атос поднял руки, чтобы обнять ее, но тут же отступил на шаг, и руки его упали. 3 года Портос покоится в спектролитовой капсуле на 120-м километре, ровным голосом продолжал Арамис. Дружба прежде всего, Атос. Дружба сильнее любви, родственница. Он отдал жизнь за нас. Мы попробуем вернуть долг. Флагман Макамбер нахмурился. «Вы серьезно собираетесь взять в космос мертвое тело, мой дорогой Арамис?» — спросил он. «Это было моим намерением с самого начала, флагман Макамбер», — ответил Арамис. Прославленный космолетчик пожал плечами. «Ну, хорошо», — сказал он. «Вам все ясно, Двуглавый?» «Чего уж яснее!» — огрызнулся Двуглавый Юл. Ему было не по себе. «Так когда стартуем-то?» «Вам дадут знать», — сказал флагман. «Только учтите!» — заорал вдруг Двуглавый Юл. «Если бы меня не трахнули по башке, черта с два я пошел бы на это!» «Мы учитываем», — зловеще отозвался Рамис. «Мы все время все учитываем, пират!» Флагман Макамбер двинулся к выходу из пещеры. Остальные молча последовали за ним. Они перешли на глиссер. Флагман включил мотор, и невесомая суденушка, понемногу набирая ход, двинулась прочь от берега. Тюлени, расположившиеся на плоских камнях неподалеку, тихонько пели старинную песню, подхваченную их далекими предками где-то за океаном. «В далекий путь, опасный путь, отправился Макней, и думает, дурак такой, что нет его умней». А когда глиссер ушел, один из них пропел вдогонку дразнилку, сочиненную Двуглавым Юлом. «Я Туркенжен-Серхивец, терем-терем-терем, ты маленький паршивец». «Терем, терем, терем!» Етуркенжен-Серхив сделал вид, что не слышит.